День 18, Москва, четверг, 12 июля. Все произошло не совсем так, как сказал Вигунов. Адвоката он действительно нашел, и тот незамедлительно разослал свои ходатайства во все инстанции, но в среду Саида не отпустили. Только в четверг городская прокуратура наконец разрешила его отпустить на несколько дней под большой денежный залог, который Вигунов внес, не задумываясь. Он был готов внести и больше, чтобы выполнить поручение Тальковского. Ему казалось, что план, который он разработал, был выигрышен со всех сторон. Если завтра Саид при большом стечении народа даст пощечину мэру города, это вызовет невероятный скандал. Следовало предупредить журналистов, чтобы они были начеку и успели зафиксировать этот момент, который потом станет гвоздем всех телевизионных и информационных программ. Потом можно будет объяснить, что таким образом несчастный диссидент, бежавший от преследования режима в собственной стране, выразил свой протест против дискриминационной политики в отношении беженцев, которую проводили московские власти. После такого скандала на карьере любого политика можно ставить крест. Вигунов не сомневался, что все получится. В конце концов, у Саида просто не было другого выхода. Игнат Данилович сумел задеть самые чувствительные струны в его характере. Умереть Саид был согласен, но стать предателем, выдав своих друзей, даже помимо своей воли, для него было хуже смерти. Так что у Вигунова не было оснований сомневаться в том, что стоит сделать все, о чем его попросят. Он приехал со своими людьми на двух автомобилях, чтобы отвезти Саида за город, где ему следовало выучить текст заявления, который он должен был сделать завтра. Саид сел в машину, по бокам от него уселись дюжие парни из охранного агентства. Вигунов уже садился в свой автомобиль, когда его позвали ко второй машине. «У меня в Москве есть знакомая женщина», — неожиданно сказал Саид. «Я хочу с ней попрощаться». «Не нужно превращать нашу операцию в дешевую мелодраму», — поморщился Вигунов. — Завтра сделайте то, что вас просят, и можете встречаться со своей женщиной сколько хотите. — Я с ней не встречаюсь, — возразил Саид. — Эта женщина спасла мне жизнь, я обязан с ней попрощаться. — Уже поздно, — рявкнул Вигунов. — До утра вы еще должны выучить текст. Мы уезжаем. Я не разрешаю вам ни с кем встречаться. В условиях нашего контракта не было такого пункта. — Значит, он только что появится, — невозмутимо заметил Саид. — Вы должны мне разрешить с ней увидеться, иначе можете меня вернуть обратно в камеру. — Вам никто не говорил, что у вас дурацкий характер? — зло спросил Вигунов. — Черт с вами. Скажите, где она живет. Мы подъедем туда, и вы позвоните ей снизу. Пусть она спустится и попрощается с вами. Но только на одну минуту, вы меня поняли? Только на одну минуту и только в присутствии моих людей. — Конечно, — согласился Саид. — Поехали. Вигунов отправился к своему автомобилю и, усаживаясь на заднее сиденье, так сильно хлопнул дверцей, что водитель испуганно обернулся. Через 25 минут они подъехали к дому Кужелевых, и Саид, получив мобильный телефон, набрал номер Эллы. Трубку взял ее муж. — Алло, — сказал он. «Я вас слушаю». Саид растерялся. Он не знал, что говорить. «Алло!» — раздраженно повторил Саша. «Кто говорит?» Уехать, не попрощавшись, Саид не мог, и поэтому он нерешительно произнес: «Добрый вечер. Извините за беспокойство. Вы не могли бы позвать к телефону Эллу. «А кто говорит?» — насторожился Саша. «Ее знакомый». Он понял, что подобные слова звучат двусмысленно, и поэтому быстро поправился. «Это Саид Курбанов». «Вас уже выпустили?» — спросил Саша. «Нет, то есть да. Меня уже выпустили, я уезжаю. Если вы разрешите, я хотел бы поблагодарить вашу супругу за все, что она для меня сделала». «Сейчас я ее позову», — тихо сказал Саша. Он положил трубку и прошел на кухню, где его жена мыла посуду. Павлик сидел рядом, доедая ужин. «Элла!» — тихо позвал он. Она не услышала. «Элла!» — громче позвал муж. Она обернулась, взглянула на него, поняла, что что-то произошло. Она поставила тарелку и встала, ожидая, что Саша ей скажет. «Там звонит твой, ну, в общем, тот самый, Саид», — поняла Элла, но внешне ничем себя не выдала. Павлик перестал есть и уставился на родителей. «Ешь, Павлик», — сказала Элла и обернулась к мужу. «Я не ждала его звонка», — сказала она, глядя Саше в глаза. «Он ждет у телефона», — ровным голосом произнес Саша. Она вытерла руки и медленно двинулась в сторону спальни. Прошла коридор, вошла в комнату, чувствуя, как бьется ее сердце, и взяла трубку. «Слушаю вас». «Элла, это я, Саид», — быстро сказал он. «Извините, что я вас снова беспокою. Меня выпустили из тюрьмы. Я сегодня уезжаю. Я позвонил, чтобы попрощаться с вами». «Вас отпустили?» — не поверила она. «Да, да, все хорошо», — сказал он. «Меня действительно отпустили, можете не беспокоиться, у меня все хорошо». Он хотел добавить, что стоит около ее дома, хотел попросить ее спуститься, хотел увидеть ее еще раз, но он слышал голос ее мужа и понимал, что этого делать нельзя. Она и так слишком многим пожертвовала, принимая его у себя дома. «До свидания», — сказала через силу. «Я хотел пожелать вам всего хорошего». Рядом раздался сигнал автомобиля. Он не повернул головы, но она вздрогнула. Сигнал слышен был и с улицы. Она медленно прошептала: «До свидания. Желаю вам удачи». И осторожно положила трубку. После чего подошла к окну, выходившему на улицу. Рядом с домом стояли два автомобиля. Она улыбнулась сквозь слезы. Саид был достаточно благороден, чтобы не вызывать ее из дома поздно вечером, когда рядом находится муж. Она все поняла. Вигунов в это время подошел к Саиду и нетерпеливо спросил: «Когда спустится ваша дама?» «Я уже с ней попрощался», — ответил Саид. «Вам никто не говорил, что вы ненормальный?» — разозлился Бегунов. «Поехали!» — крикнул он водителю первой машины. «Черт их поймет, этих ненормальных!» — подумал он о Саиде. «То они набрасываются на женщин, как безумные, то отказываются от них, как кретины». Он даже не мог себе представить, как завтра он будет жалеть о том, что связался с этим ненормальным.